Свой ритм есть и в каждом бизнесе. Это периодичность снижения цен, проведение розыгрышей призов среди покупателей, рекламных кампаний. Попытайтесь почувствовать.